Благо, хотя бы с последним особых сложностей возникнуть не могло, ведь в караване присутствовали маги. Даже самых тупорылых учат начальным основам создания стихии, а потому воду мог организовать любой. Во всяком случае, я был уверен в нас четверых. Чего уж, на крайняк, я имел возможность самостоятельно напоить весь караван. Жаль, что маги не могли создавать пищу, иначе путешествовать было бы еще проще. В общем, довольно быстро мы с Мариусом пришли к определенному соглашению, договорившись о маленьких доработках, благодаря которым получалось как заработать деньги, так и обеспечить себе чуточку лучшие условия содержания и даже возможности эксплуатировать его слуг. В разумных пределах, само собой. В таком темпе прошло 4 дня, о которых говорил купец, после чего настал очередной этап нашего путешествия. Караван добрался до холмов, проходя последние участки пути до пустыни. Наемники периодически охотились на разную живность вокруг, даруя разнообразие рациона, ибо старый успел надоесть уже на второй день. Бесконечные каши с кусками солонины или вяленого мяса, да сухой хлеб. Типичная походная еда, одинаковая как у королей, так и у простых вояк. Иное слишком уж быстро портится. Поэтому, когда охотники стреляли тех же антилоп, которые водились в лесах возле Сизиена, то удавалось устроить почти нормальный ужин. А мы, как маги, почти всегда могли претендовать на часть добычи. Причина проста. Полезные. Как я упомянул, удалось чуть ли не сходу полюбовно договориться с Лореном, так что со второго дня путешествия я начал обеспечивать удобство в повозке, алюмия варить различные полезные составы, ведь большая часть необходимых для этого ингредиентов в том или ином количестве находилась среди огромного каравана. Девушка, которая вчера попросила одну умелую в этом вопросе служанку подстричь ей успевшие отрасти волосы, снова изменив их длину до той, с которой я ее впервые увидел, до шеи, вздыхала, что скоро совсем переквалифицируется в алхимика, забыв все друидские приемы. На это заверил ее, что у меня записаны несколько профильных друидских заклинаний, а она может помочь, если расскажет о других, которые я мог бы записать и тем самым напомнить ей, если все-таки и правда забудет. О, это привело к всплеску энтузиазма и горячему, как местное солнце, проявлению чувств. КХМ, так о чем я? Ах да, ингредиенты для алхимии. Люми обменивала их на готовые составы или, в редких случаях, на деньги, которые я с радостью инвестировал в это начинание, ибо сами зелья получалось продавать за гораздо большие деньги, причем зачастую этим же самым купцам. Доходило до смешного, но все так и есть. А еще говорят, что торговца не обманешь. ПФФ никто и не пытался, они сами постоянно обманывались. Вскоре главная повозка Мариуса, на которой мы ездили, стала представлять из себя по-настоящему комфортную и удобную штуку, ценник за которую легко превысил бы и сотню золотых. Впрочем, награду я предпочитал брать не деньгами, а различными товарами. Лорен перевозил дорогие ткани, которых я набрал хороший запас, как в качестве будущей одежды, осталось лишь перешить, так и в качестве заготовок под артефакты. Также я брал нити, иглы, кожу, бумагу и прочие вещи. Все шло в дело, все представляло для меня интерес. За время пути успел хорошо так улучшить свои навыки портного. Ха-ха, кому сказать, не поверит. Кирин Маргрим стал портным. Ах да, я же не Маргрим, а Анс Маргрим, а то совершенно, надо сказать, другое. Жду не дождусь, когда встречусь с отцом, братом и сестрой, которые должны находиться в армии Десарандиса. Уверен, у меня получится устроить это свидание. Не думаю, что эти в должной степени умудренные люди, Тедрех так уж точно, станут изображать, что мы не знакомы. Слишком мелко, слишком глупо. Недостойно семейной фамилии и титула. Интересно, увижу ли я в чьих-то глазах презрение? Может, у Лема, кто бы его знал, а то ведь посмотрит, что начал работать, словно слуга, приоделся, хоть и в рунное, но обыденное, да еще и пару себе нашел под стать, деревенскую знахарку. Стыдно, есть такое. Причем разумом понимаю, что глупость все это, и что Люмя у меня лучшая девушка, и что в моих условиях надеяться на возможность сохранить прежнюю жизнь, глупо и наивно, но колет на душе. Сердце рвет, лучше не думать, а работать. Каждую ночь мы разбивали палатки, распределяясь по маленьким группкам. Дрис, как и обещал, периодически навещал нас, но большую часть времени проводил с Рисманом и Каратаном. Парни тоже не сидели без дела. Крестьянский выкормыш участвовал в патрулях, вроде бы даже подружившись с магами Талмейна, а сын башмачника отошел от своих страданий и занялся лечением людей. Среди 2000 человек ежедневно кто-то умудрялся попасть в ситуацию, где не помешал бы лекарь. К тому же, его напрягали лечить скотину. Собственно, именно это и поведал мне Храдбер на одной из посиделок у костра. «Ты доказал, что самостоятелен», — ответил он на вопрос, который я спросил напрямую. «А за теми двумя нужен пригляд». «Так-то да, Каратон до сих пор под подозрением. Мало ли, вдруг опять словит обострение и решит себя убить, что с идиота взять? Широкая палатка, которая изначально предназначалась для меня с Люмией и еще 3 слуг, включая конюха, довольно быстро оказалась выкуплена мною у Мариуса, поэтому никто не мешал нам наслаждаться обществом друг друга и чувствовать хоть и мнимое, но одиночество, когда закрываешь вход и представляешь, будто бы рядом есть только она одна, все, больше никого, весь мир остался где-то там, далеко, на другом конце земли. Люмия целовала мои руки, а я, ее волосы, смущенные прикосновения к лицу, будто в первый раз, неспешные поглаживания, ласковые слова. Некоторое время казалось, будто в живых остались лишь мы одни, не только из всего каравана, а из всего человечества. Одни мы разговаривали, одни смотрели друг на друга и понимали, что видели, одни занимались любовью, одни во всех землях, во всем свете. Казалось, будто все страсти, все знания находились здесь, звеня в одной предпоследней ноте. Это чувство невозможно было ни объяснить, ни постичь. Это не было похоже на цветок, это не было похоже на беззаботный детский смех. Мы стали мерой всего, абсолютной. А потом, выползая из палатки, сидели в компании остальных, возле костра, где изучали звездное небо и чувствовали дыхание великой пустыни. В каком-то смысле это путешествие оказалось сродни тому, что проходило у нас на пароходах, корабли и караван, места, где жизнь давала нам время побыть лишь для себя, маленькая радость маленьких людей. Когда мы перешли незримую границу Сизиена, то трава понемногу исчезла, уступив место пыли, щебню и кустарнику с резким запахом. Живность перестала появляться на горизонте, а охотники совершали объезды лишь чтобы отогнать гиен, которые кружили вокруг, скаля зубы на верблюдов и людей, которых эти пустынные твари с радостью загрызли бы. Хоть они и были падальщиками, но и от свежатинки не отказывались. Следующей ночью дул особо сильный ветер, едва не заставивший меня создать вокруг палатки барьер, но все обошлось. Обошлось ведь, это был самум, поведал Лорен на следующее утро, скрипнув песком на зубах. Пустынный шторм, перевел он для нас, ведь даже я не понял смысла слова. Прошел где-то вдалеке, но все равно задел нас своим краем. Краем, вот до чего был мощным, отвратительно. Суть отвратительности стала понятна достаточно быстро, когда Шимар организовал собрание главных купцов и остальных важных для каравана людей, куда умудрился затесаться Идрис, формальный глава имперского подкрепления. Вслед за ним прошли и мы. Суть собрания была максимально проста. Возвращаться в Растас или идти дальше. Причина проста. Гребаный ураган засыпал тоннами песка ближайшие оазисы, о чем доложили вернувшиеся под утро разведчики, которые были едва живы от жажды и усталости. Минимум на 100 километров вокруг не осталось ничего, махнул рукой Аустей Бербаш, немолодой глава разведки, подчиняющийся Талмейну, ведь входил в состав его наемного отряда. Мужчина был сильно не в духе, ведь присутствовал среди всадников на верблюдах и ему пришлось экстренно убегать от резко поднявшегося шквала, который своим внезапным появлением зацепил их отряд, отчего 2 человек пропали в песчаной буре и, скорее всего, погибли. Первые потери. Опытные проводники и те купцы, которые совершали переходы по Сизиану на регулярной основе, в конце концов постановили продолжить путь, но в связи с усложнением дороги и нуждой перебираться через абсолютно новые барханы, поступило предложение передвигаться по ночам, спасаясь от яростного солнца. Не все были согласны с таким решением. Тот же Эуст был решительно против, предлагая вернуться и подождать, пока пустынники сами восстановят прежние торговые маршруты и передадут карты новых оазисов. «Вы не представляете», — решительно оглядел он всех собравшихся, — «последствия столь непродуманного решения. Вспомните, в какую землю осмелились вступить». Кто-то припомнил лафтитаров, которые однозначно воспользуются ситуацией, но большинство было уверено. Пустынные разбойники не осмелятся напасть на столь огромный караван. Вспомните, за последние несколько месяцев к Агвану, столице Сизиена, направилось больше 10 караванов. «Сколько из них вернулось?» – спросил Денис Яруф. «Ни один. 4 месяца, не показатель», – возразил Силс. «Может, какие-то из них и впрямь сгинули в пустыне, но они были намного меньшего размера. Но вы все», – обвел он людей пальцем, – «знали об опасности и выгоде, которую она несет. К тому же, предварительно я переписывался с властями Агвана и людьми из торговой гильдии. Путь открыт, новых проблем нет, все как обычно». Кто-то припомнил Музгаша Черного и войска под его командованием, однако, никто из собравшихся не хотел лишаться прибыли, а потому караван решил продолжить путь и начал готовиться к ночному пути. Каждый делал все, что мог. Каратона напрягли лечить десятки людей, получивших солнечный удар или обезвоживание, в суматохе не проследив за нуждой организма. Рисман резко переквалифицировался в водника, худо-бедно пополняя запасы воды, попутно создавая лед, который складывали в зачарованные, даже не мной, контейнеры, поддерживающие низкую температуру. Люмия продолжала варить зелья, сделав упор на составах бодрости и исцеления. Я по-простому, походному, массово зачаровывал палатки, используя чернила, вместо нити. Накладывал простейшую рунную цепочку, всего из 3 знаков, регулирующих температуру на определенном, комфортном для жизни уровне. Изначально хотел только на понижение, но припомнил, что иными ночами может стать холодно, да так, что реально окоченеть. Гребаная пустыня. Какие кретины вообще придумали, что поселиться здесь, хорошая идея. И вот, с заходом солнца, шатры и палатки были сложены и убраны. Верблюды были нагружены слугами и проверены купцами, а потом пинками выстроены в длинные колонны. Наемники подцепили свои тюки, поправили ружья и, перешучиваясь да жалуясь на перспективу ночного перехода, распределились по окрестностям, приглядывая за местностью. Шимар Силс, глава каравана, самолично и прилюдно зачитал молитву Харису, обещав крупное пожертвование в храм, если по дороге более не случится никаких проблем. Воздух и правда сделался прохладнее, а путь немного проще. Темнота смущала, но было безоблачно, а потому звезды и луна хорошо освещали местность, что было редкостью в Сизиане, где небо зачастую скрывалось поднятой ветром пылью. Правда, уже к середине ночи народ начал жаловаться на холод и плотнее кутаться в собственную одежду. К счастью, большинство людей в караване были опытными, отлично понимая суть пустыни, а потому имели запас нужных вещей. Уже под утро мы добрались до холмов, которые отсутствовали на картах проводников, что грязно бронились и ставили пометки, на ходу перерисовывая местность. «Где-то поблизости должен был быть небольшой оазис мечта», – задумчиво проговорил Мариус. «Но сейчас, конечно же, его замело. Даже если бы не замело, все вокруг, по словам бывалых караванщиков, изменилось до неузнаваемости. Повторно высланная разведка не нашла ничего. Может, мы рядом с мечтой, а может и нет. Вдруг оазис каким-то чудом не замело, а мы просто прошли мимо?» Проблемой было и то, что один отряд разведки из 10 человек и вовсе пропал, вызвав подозрения у Эбербаша и отправку новых людей уже на их поиск. Результата, правда, не было. Новые всадники быстро вернулись, так ничего и не отыскав. Мужчину, который пошутил на эту тему, дескать, теперь доля остальных будет больше, избили в кровь, да так, что Каратону пришлось постараться, дабы спасти ему жизнь. Касательно остальных, более здравомыслящих представителей каравана, вопрос был лишь один. Кто? Большинство ставило на лафтитаров, но были и те, кто уверенно полагал виновниками бахианцев и даже челефи, который успешным марш-броском форсировал шарские кряжи и выбрался на другой стороне, в Сизиане. Зыбучие пески, как вариант, предположил Мариус, когда я заговорил с ним на эту тему. Я слышал и более нелепые случаи, например, однажды отряд поголовно оказался засыпан песком, потому что ступил на местность, под которой были внушительные пустоты. Каким-то образом песок умудрился подготовить ловушку, создав огромный воздушный пузырь, который не выдержал веса людей и просто провалился, похоронив их под собой. Учитывая, что сейчас вся местность вокруг резко стала незнакомой, оставил я фразу незаконченной, на что Лоран лишь печально кивнул. Торговля через Сизиан всегда была риском. Не зря дарственный отец так желал превратить эту местность в цветущий край. Жаль, что ему постоянно мешают это осуществить, но даже так, вдоль Светлого залива, возле самого юго-западного оазиса Птичий холм, уже отстроили устье новой реки, которая вот-вот соединится с Агваном, поведал он мне. Однако, несмотря на плохие новости и отсутствие знакомой местности, которая заставляла путаться даже профессиональных проводников, компасы, из-за прошедшей бури, и правда начали показывать противоречивую даже друг для друга информацию, караван продолжил ночной путь. И этой же ночью нас впервые атаковали. Я привычно сидел в повозке, под светом артефакта, читая первую из книг, посвященных рунам. Какую-то часть написанной в ней информации я уже знал, другую освоил сам, методом практики, проб и ошибок, но тут было куда как больше. Новые способы комбинации рун, новые варианты зачарований, отводов лишней энергии и хитростей, доступных для компетентного артефактора. Вообще, книга больше посвящалась именно мастерам, то есть простым людям, без магии. Она доносила до них информацию, посвященную обучению гильдейских волшебников, и не стеснялась проходиться по версам, что периодически вызывало гнев, стыд или смех. Забавное чтиво. К плечу прижималась уставшая Люмия, которая проводила ревизию среди трав Мариуса, задумавшего вконец заэксплуатировать нас. Хорошо еще, что этот хитрый жук понимал смысл товарно-денежных отношений, поэтому в должной мере обеспечивал нас ресурсами, деньгами и разными мелочами, упрощая жизнь на каждом шагу. Чего еще для счастья было надо? Несмотря ни на что, книга была увлекательной, заставляя периодически делать пометки на отдельном бумажном листе. Я так увлекся, что лишь касание мягкой ладошки Люми позволило отвлечься и бросить на нее взгляд. «Что-то не так», — хмуро шепнула она. «Ты слышишь?» Шум, доносящийся со стороны хвоста каравана, стал не просто громким, он был оглушающим, а еще к нему прибавились крики и выстрелы. «Приводи в готовность артефакты и барьер», — быстро сказал ей, а потом полез в сундук, вытащив оттуда свою старую, изукрашенную рунами рубашку, а за ней и камзол. То есть, моя нынешняя одежда тоже обладала некоторыми рунами, но то были скорее походные, нанесенные сугубо для удобства, но никак не боя. Не успел я даже переодеться, как повозка остановилась, а к нам заглянул один из слуг Мариуса. «Лафтитары!» — выкрикнул он, побуждая меня ускориться, действуя согласно заключенному с Силсом договору о помощи каравану. «Господин Лоран просил позвать вас. Как я и предполагал, удар прошел в хвост каравана. Арьергард умудрились вырезать столь тихо и незаметно, что никто даже не дернулся, а потом ублюдки ударили в тыл, маскируясь под своих. Там уже шел бой и стягивались все силы. Однако я тоже решил приложить к делу руку, а потому, наказав Люмине отсвечивать и прикрывать, обратился в ворона и взлетел в небо, осматривая напавших сверху. Удалось рассмотреть порядка сотни всадников, вооруженных ружьями и кривыми клинками. Большинство из них носило широкие темные халаты и громко завывало на незнакомом языке. Пустынники пытались пробежать караван насквозь, как нож сквозь масло, но увязли в группе наемников, сумевших заблокировать противника, построив баррикаду из телег. Разумеется, среди мирника уже началась паника. Торговцы бросались отводить паникующих верблюдов, орали на бестолково бегающих слуг и звали солдат, включая сионов и магов. Прикинув диспозицию, я начал обстрел, атакуя лафтитаров каплями воды под огромным напором. Это было удобно, и всадники начали исчезать один за другим, особенно когда подключились остальные маги. Вон какая-то фигура окружила себя землей, создав грубый, но высокий холм, и обстреливала противника тяжелыми валунами. А там вижу знакомого медведя, точно Рисман. Один из магов даже применил взгляд Хариса, чем заставил меня мысленно выругаться. Если такая штука по неопытности полетит в нашу сторону, даже пепла ведь не останется. Благо, после одного луча новых не повторилось, отчего я возблагодарил Бога, продолжая атаки с неба. Стрелять каплями было удобно. Малые затраты энергии и высокая скорость, не то что у пуль. К тому же, бить потоком воды я предпочитал в моменты, когда оставался на земле и имел возможность зацепить сразу нескольких врагов. Тут же, неся смерть с небес, пожелал оказаться чуть более экономным и осторожным, ведь площадные удары неизбежно зацепили бы кого-то из своих. «Нахер мне такое надо, я ведь не идиот, как тот», со взглядом Хариса. Да и пустынников было не так, чтобы сильно много, отбились бы даже без магов. Бой не занял и 20 минут, хоть без жертв с нашей стороны и не обошлось. Однако остатки лафтитаров все равно сбежали, а я не стал их догонять. Немногих, взятых в плен, допросили на месте, не скупясь в методах. Сведения оказались не слишком хороши. Жители Сизия навсегда зависели от оазисов, то есть воды, еды и караванов. Ныне, после сильной пустынной бури, Музгаш разослал гонцов по всем пострадавшим селениям, вербуя сотни и тысячи новых людей. Он говорил, что знает, как спасти регион, что он единственный, кто о них позаботится. Учитывая, что лафтитарский лидер щедро платил, не скупился на еду и воду, то обездоленным не осталось иных вариантов, кроме как пойти к нему на поклон. Почти сразу этих людей направили на новую цель, крупный караван, вошедший в пустыню. Нас, противник, обходил караван со спины и зажимал в клещи, а нынешняя группа, лишь передовая разведка, чей командир не удержался от желания пощипать нас самолично. «Теперь назад возвращаться точно не вариант», – провозгласил Шимар на новом собрании, а Перро, глава наемников, заверил, что никаких проблем нет и они, с учетом сионов и магов, без особых проблем отобьют что сотню, что тысячу пустынников. Эти люди, пусть даже научились выживать в подобных погодных условиях, представляют собой вчерашних крестьян, уверенно разъяснял Талмейн. Если мы будем держаться начеку, контролировать местности, не допускать вражеских уколов, заставляя платить за каждый из них, то пройдем хоть весь Сизиан, хоть всю территорию империи. Звучал он логично, так что основной костяк наиболее уважаемых торговцев соизволили согласиться, хоть кое-кто и предъявлял претензии Силсу, главе каравана, утверждая, что он выбрал плохое для торговли время. Не бывает хорошего или плохого времени. Взорвался он. Если бы я выступил раньше, то наши караваны уперлись бы в боевые действия на границе Монхарба, а если позже, то попали бы под удар Челефи. В общем, стоя позади Дрезза, как и в предыдущие разы, я лишь слабо улыбался, глядя на эти склоки. Каких-то страхов не было, я не считал, что пустыня является для меня угрозой, не считал таковой и лафтитаров. Не потому, что так заявил Перро, а по причине собственного опыта. Я осознавал, что как маг стою выше этих людей, не только пустынных разбойников, но и представителей каравана, а в должной степени тренированный волшебник сумеет многое. Храдбер, с кем мы поговорили после собрания, считал также, с караваном или без, мы доберемся до границы бывшего королевства Нанф, непреклонно произнес Дрис, чьи пальцы, словно хватка мертвеца, сомкнулись вокруг рукояти меча. Амулет антимагии поблескивал на его обгоревшей на солнце шее, успевшей обрасти грубой щетиной. Отныне группа будет держаться вместе, в тылу каравана, готовясь отбивать нападение. И один всегда дежурит вне повозки. Это что, на верблюде ездить? Приоткрыла глаза Люмия. Я не умею. Ну да, это тебе не на коленках Кирина скакать, фыркнул Рисман. Стоп, махнул я руками, останавливая девушку, уже открывшую рот для ответа, а потом холодным взглядом посмотрел на здоровяка. И к чему это было сказано? Что обидно стало? Прищурился он. Мне надо было промолчать. Краем глаза я заметил, как Дрис демонстративно не вмешивался, позволяя нам продолжать. Да, кивнул я ему. Как минимум потому, что ты и сам никогда не ездил на верблюде, это раз. А во-вторых, ты не так давно, в поезде, заявлял, что в пустыне к тебе будут обращаться за помощью, пока я этого не вижу. Но поверь, выставил палец, если вдруг понадобится как-то помочь тебе, то ты только что дал еще одну причину этого не делать. Обойдусь, подался он вперед и плюнул мне под ноги. Кулак дернулся вперед быстрее, чем я успел об этом подумать. Причем от гнева я покрыл его почти незаметной каменной корочкой, отчего удар вышел смачным, сильным и максимально болезненным. Рисман взревел, его челюсть отчетливо хрустнула, но сам здоровяк не обратил на это внимания, уже обращаясь медведем, который яростно зарычал, но получил в морду мощный, но не смертельный заряд воды. Сделав шаг назад, услышал по краям крики. Караванщики бросились в стороны, а вот наблюдатель по-прежнему не спешил останавливать нас, лишь схватил за плечи Каратона и Люмию, жестко дергая их назад, себе за спину. «Пусть это лучше случится сейчас, чем во время схватки с врагом», расслышал я сухой, безжизненный голос Дрезза, который удержал девушку и целителя. «А теперь следите, чтобы друг друга не поубивали, да за людьми вокруг». Окровавленная морда медведя, я не бил в полную силу, понимая, что тогда просто убью его, это не было моим желанием, хотелось просто причинить придурку боль, покрылась каменной броней, вместе со всем остальным его телом, после чего косолапый бодро бросился вперед, со скоростью хорошей, породистой лошади, сосредоточившись на стихии земли, махнул рукой, жест, нужный больше для психологического использования чары, в меньшей степени для проведения энергии, после чего земля расступилась прямо под ногами Рисмана, куда он и завалился. Однако даже не делал попыток выбраться, сходу используя контроль над этой стихией, бодро направился в мою сторону прямо под землей, будто бешеный крот. «Тварь!» – тихо выругался я, окружая себя барьером. Вовремя, ведь откуда-то сбоку в мою сторону прилетел массивный обломок камня, а земля под ногами треснула, выпуская медвежью лапу. Благо, что я давно уже прошел тот этап, когда магический щит прикрывает тело лишь частично. Нет, сейчас у меня был стационарный крепкий барьер, надежно защищающий со всех сторон. И на этом я и решил остановиться. Серьезно, мозги прочистились. Причем прекратил я битву сразу по трем причинам. Первая – эмоция спокойствия, которая просто необходима для создания этой вот штуки. Вторая – мы, так-то, находимся посреди каравана, где мало того, что рискуем случайно задеть кого-то из людей или верблюдов, попортить вещи или снова изменить ландшафт, так еще и пугаем всех вокруг. Люди в панике разбежались, попрятались, начали звать солдат, те, магов и сионов. Ох, проблем будет выше крыши, особенно с учетом того, что не так давно отбились от нападения врага. Третья причина – лишний риск. Как бы ни завершился бой, кто-то получит травму. Учитывая же тот факт, что Рисман бил насмерть, я сомневался, что сумею закончить битву таким образом, чтобы не прибить придурка. Потерять же мага, особенно в момент, когда имеется настоящий и живой противник, желающий нашей смерти. Что может быть гениальнее мы, ха-ха, лишь помогаем ему, устраивая битвы друг с другом. Кроме того, у меня зародился план, и для этого требовались не просто разбежавшиеся слуги, не просто рядовые торговцы, а те, кто подойдет позже. Поэтому я стоял в барьере, лишь время от времени отпуская в сторону Рисмана грубые шутки. Их цель заключалась не только в том, чтобы еще больше его разозлить, но и в том, чтобы отбить последние зачатки разума. Ему не должно прийти в голову вопроса, почему он не сражается. Пока что все получалось. У деревенского простака не хватало мозгов проломить барьер, а ведь способы были. Я не всесиленный, мой барьер имел массу недостатков. Самый легкий из них – продавить. Защита не обладала запредельной мощью, ведь особо никогда не отрабатывалась, а значит, взгляд Хариса, под завязку наполненной силой, наверняка смог бы пробить барьер. Но Рисман даже не менял форму медведя, продолжая бить камнями, песком, пыль могла бы сработать, но мой щит уже прошел тот этап, когда не умел фильтровать воздух и своими лапами. «Прекратить!» – прозвучал звучный голос, а потом на Рисмана бросилось сразу четверо сионов, легко пробивая каменную броню и начиная месить его шкуру, словно повар тесто. Здоровяк сопротивлялся и огрызался, вот только противники имели антимагические амулеты, а в голой силе брали за счет усилений собственного тела и числа. Не прошло и минуты, как переломанная туша, дабы сохранить свою жизнь, перешла в прежнюю форму, обращаясь к человеком. Смачный удар по лицу мгновенно отправил Риса в нокаут и последовала быстрая, но крайне жесткая разборка. Что произошло? Хмуро поинтересовался Талмейн, который лично пришел решить этот вопрос. «Мы поругались, господин», — уважительно ответил я ему, успевая сделать это до того, как подошел бы Дрис. Я ударил Рисмана кулаком, в ответ же он применил магию, обращаясь медведем и очевидно желая убить меня. Пришлось поставить барьер, ведь я не хотел устраивать магическую битву прямо посреди каравана. Благо мой барьер, под которым я прятался, видели почти все, а вот начало схватки и атаку каменным кулаком, куда как меньшее число людей. К тому же я надеялся, что применение мной магии осталось незамеченным. Опасение вызывал лишь Храдбер и Каратон, которые могли что-то увидеть, опровергнув мои слова. Однако смотритель то ли не заметил, то ли не счел нужным влезать в это дерьмо. Целитель, наверное, тоже. Впрочем, последний мог ничего и не понять, ведь свара началась весьма активно и быстро. Люмия же и вовсе поддержала бы меня в любой ситуации, это было видно по ее решительному виду и гневу в сторону Рисмана. И все же, думаю, Дрис вмешался бы, грозя здоровяку что-то серьезное. А так придурок отделался хлыстом, раны от которого быстро исцелил Каратон. Дураков, чтобы убивать мага, находясь в пустыне, да еще и с врагами за спиной, не нашлось. Таким образом, незримая пропасть между нами лишь расширилась, а ссора из-за ерунды набрала вес, выросла и стала куда сильнее. А ведь, сука, началось с простого недопонимания из-за амулета антимагии и обиды этого скотоложца на то, что у меня есть девушка. Теперь мы подрались, и даже тут я подставил его, умудрившись свалить вину за погром на его спину и плечи, с которых сняли плоть, а кровь брызгала так, что залила все песчаные барханы на дюжину метров вокруг. А уж как он орал! Все мы смотрели на эту экзекуцию, смотрели на то, что происходит с человеком, который не умеет правильно оценивать обстановку, на человека, которого я, по сути, спровоцировал и оговорил, а другие предпочли не влезать, на то, как его плоть терзают те, кого он обязался защищать, на того, кого предали все остальные, ни наблюдатель, ни я, ни Люмия или Каратон, никто не сказал и слова в защиту деревенского олуха. И ладно я, мы враждуем, ладно Люмия, она моя вторая половинка и смотрит туда, куда и я, но почему промолчал Храдбер, неужели он и правда не заметил, что я первый начал использовать магию и даже если да, то я не верю, что этот человек не мог договориться об отмене наказания, все-таки Дрисс уже доказал, что в случае нужды умеет грамотно вести переговоры. Проблема была в том, что он этого не желал почти никогда и рот, казалось, открывал лишь в случае серьезной нужды. Ну и Каратон-целитель, который забился в раковину жалости к себе, до сих пор ходя с таким лицом, будто бы его любимую девушку жестоко убили прямо на его глазах. Хотя погодите, ха-ха-ха, ладно-ладно, маленькая шутка, сугубо для поднятия настроения. Тьфу, Каратон, конечно, вроде бы, теперь не помышляет о самоубийстве, но и на других теперь стал цинично плевать через губу. Не удивлюсь, если он таким вот образом посчитал, что мстит Рисману за какие-то мнимые обиды. Пропащий человек, это было понятно еще в тот момент, когда он отказался от лечения в таверне, после выхода из тюрьмы. Можно ли сказать, что Рисман стал мучеником, который принял на себя грехи всего рода людского? Философски, но с хорошей долей ехидства, произнес я, когда экзекуция окончилась и бессознательного парня начали снимать с импровизированной дыбы. Дрисс почти сразу потащил Каратона в шатер, куда отволокли здоровяка, а я задержался с девушкой. Кирин, приподняла Люмия брови, недоуменно на меня посмотрев. Этот человек потерял возможность быть своим рядом с нашим костром, приобняв ее за плечи, поучительно произнес я. Прошу, старайся избегать его и не становись к нему спиной. Через тебя этот дурак может попытаться навредить мне. Она провела языком по губам, будто бы желая возразить, но передумав в последний момент, радует. Люмия не была глупой, она знала, как работают человеческие сердца. У меня есть твой амулет защиты, сказала девушка. Думаю, лучше будет взять кое-что еще, задумчиво кивнул я, а потом передал ей огненную сферу, объяснив, что она крепче, чем кажется. Мне ведь не улыбается, чтобы стекло однажды треснуло по столь банальной причине, как случайное падение на землю. Пожал я плечами. Однако, разбить его, тем не менее, можно. Стоит лишь хорошенько ударить. Далее я показал Люми, как управлять артефактом, создавая волны огня. Стихии у нее были. Молния и вода, слабая, второстепенная, так что дополнительная была не лишней. Я, немного подумав, тоже нацепил себе на руку сферу, став носить ее как тот маг, встреченный мною в поместье Кальширов, когда я толкнул его и всячески оскорблял. Оказалось, даже не зря, он ведь был из ренегатов, которые, к тому же, работали на Челефе. Вот какой я продуманный, уже в то время понимал, сколь мерзкий верс попался на моем пути. С Рисманом после той прилюдной порки, мы более не общались, он вообще полностью замкнулся, предпочитая кидать на меня взгляды, полные холодной злобы и отмалчиваться, даже когда вся компания собиралась вместе. А такое в последнее время происходило все чаще и чаще. Причина проста. Нападения лафтитаров не прекращались. Эти сучьи дети обстреливали верблюдов из ружей и мушкетов, истребляя наш транспорт. Перехватывали разведчиков, жестоко их убивая, а потом подбрасывая трупы на пути следования каравана. Травили немногие оазисы, которые встречались по пути, из чудом незасыпанных бурей, и распугивали из них редкую пустынную живность, типа ящериц, змей, тушканчиков и разных птиц. Зачем они это делают? Откровенно не понимал я, спросив у Дрисса, как у более опытного в военном вопросе, когда мы сидели в одной повозке. Это ведь их оазисы, пустынные. Поначалу, не зная о проблеме, более сотни человек, испивших воды, уже через пару часов слегли с сильнейшим отравлением. Спасти удалось лишь десяток, хоть лечить бросился не только Каратон, но и я с Люмией, остальные маги были чисто боевиками или неспособными к лечению, как один поротый баран. Конечно, сильной нужды в воде не было, ибо волшебники могли создавать ее чуть ли не движением руки, но то надо было идти к магу и просить его, либо организовывать пополнение запасов в виде целого мероприятия, а тут привычный оазис. Это и стало причиной частичного успеха пустынных разбойников. «Вода ведь не стоячая», — ответил Храдбер. «Через неделю-две полностью очистится, а у нас, как видишь, произошли потери, причем весьма солидные. За все время столкновений с врагом, у нас погибло более 70 наемников и почти 150 гражданских, если считать отравившихся. Цифры довольно внушительные, учитывая, что мы не прошли еще даже пятой части всего пути. Теперь, как и приказывал Дрис, каждую ночь, во время движения каравана, арьергард охранял кто-то из нас, в то время как три боевых магов Шимара распределились по флангам и авангарду. Таким образом караван имел волшебника со всех сторон света, что и правда помогало во время нападений. Не знаю, как остальные, ибо не спрашивал ни Каратона, ни Рисмана, но и я, и Люмия во время караула сразу же активировали охранный артефакт, который создавал вокруг тела динамический барьер. Его преимущество состояло в том, что не нужно было постоянно сосредотачиваться на спокойствии и образе барьера во время пути. В ином случае, проблема возлагалась бы на разум мага, что, конечно, тоже вполне себе реально, но стоит, сука, на краткий миг отвлечься и барьер легко мог исчезнуть. И как назло именно в этот момент напал бы враг, открывая огонь. Ну его риск этот. Поэтому артефакты спасали. Конечно, я не имел ни времени, ни возможности превратить свою заготовку в шедевр, поэтому барьер был откровенно слабый, едва ли не начального уровня, но от стрел или пуль вполне себе защищал, хотя атака из-под земли или какая-то иная хитрость легко могла бы пробить эту поделку. Но да не для активных схваток он создавался, а именно на подобные случаи. Перемещались мы по-прежнему только ночью. Это помогало пройти большие расстояния. Все-таки люди такие существа, что предпочитали холод удушающей жаре. В нем мы становились бодрее и могли сделать больше. Днем же все, кроме караульных, отсыпались, а мы, маги, обеспечивали каравану хоть какую-то дополнительную помощь. Я рисовал руны, как защитные, так и для комфорта, ибо спать под сжигающим солнцем, даже с учетом ткани над головой, было предельно трудно. Делал различные амулеты, от банальной защиты от жары или холода, до укрепления. Каратон продолжал лечить раненых или заболевших, из-за холода по ночам, часть людей умудрились простудиться. Люмия с еще большей отдачей варила различные зелья, в основном выносливости и бодрости, ведь ей начали совершенно бесплатно предоставлять нужные ингредиенты. Другие колдуны проводили разведку в виде птиц, на них пока внимания не обращали, хотя думаю, рано или поздно лафтитары начнут стрелять и в них. В общем, все старались как могли, но это была капля в море, ведь караван был огромен. Товары павших верблюдов распределялись по остальным повозкам и телегам, что вызывало возмущение у части купцов. У кого-то по причине необоснованного обогащения конкурентов, у кого-то от лишней задержки, ведь телеги становились тяжелее, отчего караван замедлялся, вынужденный двигаться со скоростью самого медленного представителя. Пришлось мне дополнительно зачаровывать часть телег на облегчение веса, что опять-таки тратило мое время, пусть даже приносило доход, ибо тут речь шла не о безопасности, а о набивании собственного кошелька. Вот я и не стеснялся грести за подобные деньги. Чего уж, в моей сумке набралось уже более 10 золотых. Весьма хорошие деньги для того, кто работает сугубо в одиночку. Была бы еще от всего этого польза, глухо ругался я, забираясь на привале под колеса очередной телеги, чей хозяин взволнованно бродил рядом, вырезая скарпелем очередную рунную цепочку. Ощущение, что хоть занимайся я этим, хоть нет, толку было бы чуть. Масштабнее надо действовать. Масштабнее. Вон, Силс, как я уже знал, использовал почтовые шкатулки, чтобы отписать Вагван и запросить помощи наместника, дабы он прислал силы, которые помогли бы отбиться от столь многочисленных лафтитаров, пополнивших свои ряды за счет бедняков, чьи наделы были уничтожены песчаной бурей. Но суть ответа мне была неизвестна. Вот только видя, что глава каравана так ничего по этому поводу не объявил, его культурно, а может и нет, послали нахер. Если бы была возможность, я бы поставил на то, что у Агвана своих проблем выше крыши. Не удивлюсь, ежели та самая буря зацепила их. Впрочем, невзирая на леденящие кровь налеты, а также ожидание новых, в моменты разведки, когда я летал в виде ворона над пустыней, то поражался ее красоте. Было в этом что-то захватывающее, незнакомое, необычное. Бескрайний песок, словно океан, манил своей первобытностью, какой-то уникальностью. Может, это потому, что я никогда ничего подобного не видел. Это моя первая пустыня. И если водные глади, проживая на Малой Гаудии, были мне вполне себе доступны, то точно и такие же моря, состоящие из песка, уже нет. Возвращаясь, привычно докладывал обстановку главному разведчику Аусту, а потом присоединялся к остальным, в попытке немного отдохнуть. Сизиан здесь не было насекомых, не считая странных жуков, катавших по пескам шарики навоза. В моменты мира и спокойствия наемники смеялись над ними и называли сборщиками дерьма. И животных тут тоже не было, даже гиены остались где-то позади, кроме стервятников, периодически кружащих в небе. Где нет воды, там нет жизни, а в Сизиане воды не было, кроме той, которую караванщики несли в своих бурдюках. Здесь казалось, будто солнце выжгло весь мир до костей, и все же пустыня была прекрасна, словно запавший в память страшный сон, рассказанный кем-то другим. Каждое утро, когда караван останавливался на дневной ночлег, Рисман создавал огромный каменно-земляной котлован, который я и остальные маги заливали водой. Так было проще, чем наливать каждому по очереди. За день, пока люди спали, вся песочная муть оседала, делая воду чистой и пригодной к питью. Вечером, перед началом пути, каждый аккуратно подходил к котловану и пополнял свои бурдюки. Вода была горячей и нагретой солнцем, но смысла холодить ее не было. Нагрелась бы снова уже через час-другой. А ночью, когда мы продолжали идти, наоборот наступал холод, который охлаждал все, включая воду. Вот только если с драгоценной влагой проблем не возникало, то еда резко стала весьма ценной. Понимали это немногие, лишь те, кто имел в голове мозги. Почему? Возникал вполне простой вопрос. Если караван знал, куда идет и знал, что тут нет возможности поохотиться. Ответ прост. Оазисы, на которые делались ставки, были полны не только водой, но и пищей. По пути должны были попасться по меньшей мере 5 больших оазисов, а это не маленькие пятачки с пробитой из песка скважиной, это огромные озера или выходящие на поверхность подземные реки, которые создавали вокруг себя приличных размеров области, полные зелени и жизни. В воде плавала рыба, в траве мелькали животные, от малых до крупных, в небе летали птицы, отличные от стервятников. А самое главное, в наиболее больших из них проживали люди. Что-то типа деревенек, домов на 20-30, а когда и больше, если брать на манер империи. Эти люди выращивали пищу, держали свою, пустынную скотину, которую могли обменять или продать. Часть запаса еды традиционно бралась из таких вот поселений, которых, за время пути до Агвана, должно было встретиться сразу несколько, и не меньше десятка более маленьких источников воды и зелени, где тоже можно было отдохнуть в относительном покое. Вот только сейчас все оазисы, как минимум ближайшие, оказались погребены песком. Требуется весьма большое время, чтобы человек или природа исправили ситуацию. Время, которого у каравана не было, ведь, как уже неоднократно упоминал, часть местных жителей, от отчаяния или голода, подалась в Лафтитары, присоединяясь к большим скоплениям пустынных кочевников, ныне преследующие нас. Причем эти ублюдки не гнушались пользоваться любыми преимуществами, а потому травили на нашем пути то, что смогло избежать песка, ослабляли, так сказать, перед тем, как окончательно добить. Сами Лафтитары, очевидно, имели какие-то скрытые базы, тайные оазисы, пещеры, может даже созданные магами земли, отчего ощущали себя вполне комфортно. Еще одним фактором возникновения проблем с едой был тот, что мы потерялись. Нет, проводники заверяли, что несмотря на полностью сменившуюся местность, они уверены, что ведут караван в верную сторону, но лица тех людей неизменно были задумчивыми, а сами они регулярно спорили, как друг с другом, так и с теми купцами, которые имели опыт хождения по Сизиану. Да и ко мне, как и остальным оборотням, способным летать, подходили после каждого полета, спрашивая о самых разных ориентирах, и мне это очень не нравилось. Возникло ощущение, что мы могли невольно отклониться от конечной точки маршрута и теперь идем куда-то совсем не туда. Ухудшалась ситуация и тем, что небо последние ночи не радовало нас звездами, которые скрывали пыльные облака. Приходилось полагаться лишь на ориентиры и собственное чутье. Видимо, в этом и крылась причина, почему с сегодняшнего дня вся пища оказалась поделена на порции, в соответствии со статусом. Было объявлено, что всякого, кто будет прятать или превышать паек, сурово накажут. Вскоре по каравану разошелся слух, что мы направляемся не в Агван, а в оазис Ланруб, который был слишком велик, чтобы его могло полностью засыпать или отравить. Причина проста. Он хоть и находился в стороне от основных путей, но размещался гораздо ближе, чем город пустынников. Конечно, это вызвало взрыв недовольства. Часть купцов и вовсе потребовала отделиться, на что Силс, по итогу пошел, разрешив почти 300 человек двинуться прочь, направившись в столицу Сизиана, по прежнему пути. Как по мне, самый дурацкий поступок. Их же просто перебьют, высказался я в нашем маленьком кругу. Лафтитары обойдут их, а потом загонят. Ты слышал их план, мрачно произнес Дрис. Они считают, что у нас много тех, кто замедляет караван, а сами они двинутся намного быстрее. Кроме того, эти люди уверены, что Силс окончательно запутался и ведет группу в неправильную сторону, а верный путь известен лишь им. Глупо, хмыкнул я в ответ. Люди глупы, согласился Храдбир. Поэтому я остался здесь, а не потащил вас следом за ними. И все же, несмотря на наличие воды и пока еще имеющуюся пищу, люди выбивались из сил и теряли надежду. Кто-то бросил часть своих товаров, облегчая животным ношу. Кто-то остался возле отравленных оазисов, ожидая, пока их убьют или захватят в плен, либо, что вероятнее, имея какой-то собственный план, какой, часть купцов, наплевав на приказы и крики, развернули верблюдов, бросаясь обратно, в сторону Кашмира, причем делая это днем, надеясь таким образом обмануть лафтитаров и успеть добраться до Растаса. Остальные провожали их взглядом, смотря как на смертников. Поздно мы заметили, что сбежавшие, несмотря на сравнительно малое число, прихватили с собой едва ли не половину всех запасов пищи, обрекая караван на голод. И тогда вой оставшихся людей разнесся до небес. Стольких проклятий я не слышал даже в момент нападения Челефи на Марба. В этом и состояла цель лафтитаров, хмуро поведал Мариус, восседая вечером возле нашего костра. Разбить караван изнутри, посеять панику, разделить и перессорить. Не удивлюсь, если лидеры пустынных бандитов, а то и сам Музгаш Черный, задумали свой план уже давно, а также заранее поместили в наш караван своих людей, подстрекателей, которые должны будут подрывать боевой дух всей группы и гадить по мелочам. Но как они могли предсказать пылевую бурю? Спросил я. Думаю, если бы подобное было возможно, то и Силс не повел бы караван в такой момент. Может, случайность, а может, я чего-то не знаю, или у лафтитаров был другой план, который они поменяли прямо на ходу. Лорен пожал плечами. Обычно здесь ходят караваны куда меньшего размера, а лафтитаров, этих падальщиков, собралось весьма и весьма много. Они вполне могли планировать захватить один из небольших караванов целиком и полностью, резким и решительным ударом, но потом увидели нас и сразу передумали, стали играть иначе, более грязно. Теорий ходило много, а тема стала одной из любимых, хоть и неизменно трагичной. Благо, хотя бы не дошло до мятежа и попытки сбросить власть в виде Шимара Силса. Может, причиной был остаток здравого смысла, а может и знакомство главы каравана с Перруталмейном, возглавлявшим поредевших числом наемников, которые полностью поддерживали нынешнего главу, во всяком случае на словах. На следующую ночь пайки сократили еще больше. Часть верблюдов была принесена в жертву голоду, чтобы позволить группе насытиться, хоть при этом и побросав вещи. Начались дискуссии, что делать с пешими. Таких стало появляться все больше и больше. Они уже не вмещались в повозки и телеги. Как тут вообще раньше ходили? Ныл Каратон, как будто бы его самого запрягли за место верблюда. Не верю, что всегда было столько проблем. Армия Десарандиса, по пути к вольным городам, объела оазисы и поселения. После их ухода увеличилось количество пустынных разбойников, поведал все тот же Мариус, но ранее они не собирались в такие большие группы. Очевидно, что причина в мятежнике Челефи, прервал его Дрис, находящийся поблизости. Когда Кашмир разгорелся новым восстанием, потеряв Марба, остальные задумались, чем мы хуже. Таким темпом вся империя начнет полыхать, вздрогнула Люмия. Только до возвращения императора, слабо улыбнулся я, дарственный отец вернется и наведет порядок, а страна расширится еще на один приличных размеров кусок земли. Рисман лишь криво усмехнулся, но ничего не сказал, промолчав, как и всегда в последние дни, после той самой публичной порки. Купцы, тем временем, обсуждали перспективы, подсчитывая, что выгоднее. бросить пеших или вынужденно придерживаться их скорости. Тогда проще будет сесть на задницу и ждать лафтитаров», — сурово произнес массивный и весьма толстый Туик Тулс, торговец пряностями. «Я не собираюсь прямо или косвенно убивать своих слуг», — гневливо возразил ему Лисан Шнольф, купец, поднявшийся на продаже дорогих и редких вин. «Тогда оставайся вместе с ними», — расхохотался толстяк. «Тихо», — сердито хлопнул ладонями Шимар. «Для чего мы здесь собрались? Решить, что делать с пешими?» — сдали ехидство, — подсказал Мариус. «Чтобы заработать денег», — проигнорировав его, — постановил глава каравана. «Верблюды могут тащить повозки или с людьми, или с товарами. Выбор предельно прост. Решайте, что вам больше по нраву. Спасти жизнь слугам или оказаться с набитым кошельком. И помните, никого силком в караван не тащили. Вы сами пришли ко мне, умоляя взять вас с собой. Каждый скидывался на наем охраны, каждый оплатил свое место. И если теперь, когда караван пойдет вперед, кто-то отстанет, то это не моя вина. У всех была возможность получше подготовиться. Ты обещал защиту», — воскликнул Лисон. «Иначе я бы нанял себе больше охраны и взял больше верблюдов. И откуда бы ты их взял?» — прищурился Туик. «Из твоей жирной задницы», — завопил Шнольф. «Какая тебе разница?» Собрание переросло в отвратительную склоку всех со всеми, но итог оказался именно тем, который продавил Силс. Караван не стал замедляться, подстраиваясь под пеших. Кто-то с руганью избавлялся от товара, сажая людей в телеги или на верблюдов, кто-то бросал своих, приказывая держать темп, не отставая от движения основной массы. Некоторые вполне имели такую возможность и хорошую физическую форму, отчего какое-то время честно шли наравне со всеми, но спустя 3 или 4 часа даже самые стойкие отставали, превращаясь в темные точки на горизонте. Люди падали без сил, умоляя спасти их или поменяться с кем-то местами, чтобы иметь возможность отдохнуть в повозке, но мало кто соглашался на такой обмен. Большинство лишь угрюмо смотрели на то, как они терялись в песочных барханах, становясь неизбежной жертвой усталости, голода и вскоре взошедшего солнца, либо встречая свою смерть, а может и рабство от лафтитаров, которые продолжали кружить вокруг нас. Глава 7. Змейка-змейка, быстрый взгляд. Змейка-змейка, быстрый яд. Змейка-змейка, как найти твои тайные пути, чтобы с них скорее сойти, чтобы жизнь свою спасти, но бежать – напрасный труд. Все равно ты тут как тут. Детская песня королевства Гарон. Караван должен выжить, ближе к утру громогласно заявил Шимар, решив выступить не только перед именитыми купцами, но вообще перед всеми. Мы должны спастись. Сизиан стал ловушкой, но уже поздно что-то менять. Мы попались. А значит, есть лишь 3 пути. Выжить и получить максимум выгоды, умереть или лишиться всех своих товаров. Я смогу вывести вас, друзья мои, сумею это сделать. Но в этом путешествии, как и в торговле, нужно быть жесткими и закалить свою душу. Как не может разбогатеть тот, кто поддастся мольбам бедняка и продаст ему товар ниже закупочной стоимости, так и не сумеет выжить тот, кто пожалеет своего работника, посадив его на верблюда вместо себя. Раз теперь он сидит на хозяйском месте, то и торговать будет вместо вас, как и возлежать с вашей женой, как и растить ваших детей. Речь произвела эффект, хоть и подняла ропот у низших каст. Простые работяги, возницы, конюхи, грузчики и носильщики едва не похватались за оружие, но наемники, сионы и мы, маги, остудили горячие головы. Показательные зуботычины заставили людей понять, что лучше бы им продолжать делать вид, что все хорошо, а в свободное время изо всех сил умасливать своих хозяев. Может, таким образом получится сохранить сидячее место. Благо, что на нас, волшебников, подобные ограничения не распространялись. Мало того, что колдуны были едва ли не сильнейшей боевой единицей в принципе, так еще и создавали воду. Если бы не мы, то вместо голода людей мучила бы жажда, которая убила бы караван куда надежнее и быстрее. Тем временем, несмотря на снижение рациона, еда все быстрее подходила к концу. Очень сильный удар нанес тот факт, что сбежавшие в Растас забрали почти половину запасов, которые, скорее всего, ныне достались лафтитарам. Все больше верблюдов вынужденно пускали под нож, их все равно нечем было кормить. И хоть они были весьма выносливы, но у всего есть предел. Вслед за верблюдами бросались телеги и товары, а купцы с плачем и воем оставались одни, в окружении своих молчаливых людей. Угу, все упиралось именно в верблюдов. Эти млекопитающие хорошо приспособлены к жизни в суровой и безводной местности. Как мне рассказал тот же Мариус, У верблюдов имеются грудные, запястные, локтевые и наколенные мозоли. Этими частями тела верблюд соприкасается с землей во время лежания, и мозоли позволяют ему ложиться на раскаленную почву. Густой мех предназначен для защиты от дневного зноя и ночного холода. Пальцы верблюдов соединены между собой и образуют общую двупалую и очень широкую подошву для передвижения по сыпучим пескам или мелким камням. Верблюды не потеют и теряют малое количество жидкости с испражнениями. Влага, при дыхании выделяемая из ноздрей, собирается в особой складке и попадает в рот. Верблюд подолгу может обходиться без воды, теряя при этом до половины веса тела. Однажды я проверял, сколь долго верблюд мог бы продержаться без воды, хмыкнул Лорен. Держал 8 дней, и скотина похудела на 100 килограмм, а потом он за раз выпил целую бочку за 100 литров, сразу возместив всю потерю массы. Звучало, как сказка, но почему бы и нет? Верблюд и правда был создан для пустыни, ведь мог спокойно питаться жесткой травой и пить даже соленую, морскую воду. Все это переходило ему в горб, который сохранял запас жира и постепенно расходовался по мере голода и жажды. Их кровь всегда жидкая, даже если долго не пьют, продолжал Мариус, а друзья рассказывали, что их скотина может жить без воды до 2 недель, а без пищи до месяца. И вроде бы идеально для перехода, но не все складывалось столь идеально. Разумеется, никто не резал здоровых и полных сил верблюдов. Выбирали раненых лафтитарами или наиболее слабых, которые умудрились истощить свои горбы или начать хромать. Что ни говори, но слова «может прожить без еды до месяца» не являлись гарантией, что все это время верблюд будет радостно и энергично скакать. Нет, животина слабела, начинала идти медленнее и с трудом. Рацион их питания, который несли с собой, быстро истощался, а иногда выбрасывался, ради сохранения каких-то более ценных вещей. Все это приводило к тому, что есть сейчас. Мы теряли собственный транспорт и с каждым днем становились уязвимее и слабее. Дошло до того, что караван мечтал об очередном нападении лафтитаров, желая завладеть их верблюдами, чтобы устроить пир. Но ублюдки словно знали это, отчего затаились, позволив солнцу и самой пустыне сделать свой ход. Кто-то выкупал себе место на повозках более удачливых конкурентов, обменивая самый ценный товар на менее ценный, находящийся в сумках торговцев, сохранивших верблюдов. Кто-то надеялся на волшебные руны, облегчающие вес, которые я к этому моменту успел нанести на все оставшиеся телеги. «Я же не Харис!» — выкрикнул я, когда очередной торговец уговаривал что-то придумать. «Я не могу заставить твою повозку взлететь и перемещаться по воздуху, как император. Будь это так просто, то уже весь мир бы поселился в небе». Но таких же неадекватных предложений становилось лишь больше. Следующим днем группа заговорщиков, которая, как ни странно, состояла не только из слуг, но даже купцов, попыталась убить Силса, но была своевременно поймана бдительной стражей. Они утверждали, что необходимо сместить главу каравана, передав власть выборному представителю, а остатки еды поровну поделить между всеми людьми, вне зависимости от их статуса. Их казнь была быстрой и безжалостной, без суда или собрания. Никто уже не думал о том, что это чрезмерно жестоко. Озлобленность начала набирать свой оборот слишком большим темпом. Своими действиями Шимар показал, что в решающие моменты не готов делиться властью и рисковать собой. Почти сразу он вызвал Дрезза и предложил, за хорошие деньги, ему и нам стать его личными телохранителями. «Мне нужно защитное снаряжение», — перечислял Силс, «а также постоянный присмотр. Я знаю, вы сейчас размещаетесь возле Мариуса, но я бы желал, чтобы это изменилось и вы стали проживать в непосредственной близости от меня». Храдбер согласился, хоть и содрал с купца хороший навар. Благо, часть средств оказалась и в наших карманах. Я же, как артефактор, затребовал двойную долю. А кто еще будет обеспечивать ему безопасность? Прищурился я, глядя в неподвижные, как у мертвеца, глаза Дрезза. Охрана – это хорошо, но вот артефакты сами собой на нем не появятся. Так что либо рисуете сами, либо платите мне дополнительно, иначе получается несправедливо. Каждый из колдунов имеет свои сильные и слабые стороны, глухо ответил его голос. Ты, в рунах, каратон, в лечении и так далее. Лишь объединившись, прикрывая слабости друг друга, мы можем не просто выживать, но и успешно существовать. Пока ты будешь создавать руны, остальные будут заниматься своими, не менее важными делами. Вот только их работу может сделать кто-то другой, а мою, нет, возразил я. Так что будет правильнее доплатить мне. Не хочешь создавать руны, не делай их. Но если заказчик погибнет в момент, когда зачарованная одежда или индивидуальный барьер могли бы его спасти, то вина будет на тебе, прищурился Храдбер. И спрос тоже. Я не отказываюсь от факта создания артефактов, не стал соглашаться я на эти условия, просто хочу за них оплату. Я все сказал, поднялся он на ноги. Делай или не делай. Скрипнув зубами я, конечно же, подготовил Шимару походный набор, используя чернила и краску, которую мне даже предоставили. Какая щедрость! Этим же вечером Ибербаш направил отряд разведки, кому в усиление передали Тривиса, одного из троицы магов, чтобы в случае возникновения проблем, группа могла отбиться от нападения лафтитаров, в котором никто уже даже не сомневался. Цель вылазки заключалась в том, чтобы как можно быстрее добрались до оазиса Ланруб, где они обменяли или набили бы дополнительный запас пищи, который позволил бы истощенным людям добраться до него с минимальными потерями и наконец набраться вдоволь сил, получив возможность сделать марш-бросок до Агвана. Ситуация осложнилась тем, что Грюстер, второй походный маг Силса, признался о скором появлении стигматов Хариса. «Я из Тиана», — рассказал Грюстер, когда у него стали спрашивать точный срок. «В момент моего рождения там всегда приходил южный морской ветер, но здесь, в пустыне, я этого не знаю. Может, пара недель, может, месяц. Замечательные новости. И ведь колдун предупреждал Шимара, но тот все равно взял его на последнее дело. Как бы и правда не последнее для всех нас. Разведчики, собирающиеся в путь, тоже были не слишком рады озвученному приказу. И дело даже не в пустынных разбойниках. Дорога наугад», — прокомментировал Мина, главный разведчик небольшого отряда из двух десятков всадников на верблюдах, включая и мага, смуглокожего кашмирского юнца Тривиса. «В отличие от наших направляющих», — скептично покосился он на них, — «у меня нет уверенности в выбранном пути. Предлагаю поймать нескольких лафтитаров, да как следует допросить.